Убийство Михоэлса. Почти полвека назад, 13 января 1948 года, в Минске был убит Соломон Михоэлс, руководитель Государственного еврейского театра, народный артист СССР. Обстоятельства его смерти теперь известны, хотя никакого официального расследования до сих пор не было, и имена убийц не названы. Потому, возможно, вокруг этой истории продолжают кипеть страсти. Не так давно состоялся шумный процесс по иску генерала КГБ Евгения Питавранова, тележурналисту Владимиру Молчанову, о защите чести и достоинства генерала, чье имя Молчанов связал с убийством Михоэлса. Тайну гибели Михоэлса раскрыл Лаврентий Берия, назначенный после смерти Сталина министром внутренних дел СССР. Обстоятельства убийства уместились в его небольшую записку в президиум ЦК КПСС 2 апреля 1953 года за номером 20Г. Берия счел выигрышным для себя прекратить наиболее шумные и одиозные дела Министерства госбезопасности в последние годы жизни Сталина. К тому же по делу о еврейском антифашистском комитете была арестована и приговорена к ссылке жена Молотова, Полина Жемчужина, так что у Берии появился шанс удружить Молотову реабилитацией его жены. В ходе проверки дела врачей, писал Берия в той записке, выяснились подробности убийства Михоэлса. Сталин, оказывается, считал Михоэлса руководителем антисоветской еврейской националистической организации, но МГБ не располагало конкретными данными о его антисоветской или шпионской деятельности, хотя много лет Михоэлс находился под агентурным наблюдением. Берия сообщал, что по делу об этом убийстве был допрошен бывший министр госбезопасности Абакумов, арестованный еще в 1951 году. Затребованы объяснения от Огольцова, Цанавы и других участников операции. Со слов Абакумова, Сталин в 1948 году дал ему задание срочно организовать ликвидацию Михоэлса силами МГБ. Когда стало известно, что Михоэлс находится в Минске, Сталин решил ликвидировать его под видом несчастного случая. В разговоре, как рассказал Абакумов, перебирались фамилии руководящих работников МГБ, которым можно было бы доверить это поручение. Остановились на Сергее Огольцове, замминистра ГБ Лаврентии Цанаве и Федоре Шубникове, начальнике отдела 2-го главного управления МГБ. Как объяснял Огольцов, рассматривалось несколько вариантов ликвидации Михоэлса. От автомобильной катастрофы отказались, так как могли пострадать задействованные сотрудники МГБ, решили инсценировать автомобильный наезд на глухой улице, хотя и в этом случае в целях глубокой конспирации приходилось жертвовать агентам ГБ Голубовым, сопровождавшим Михоэлса в Минске. Вот что рассказал об осуществлении этой акции Цанава. Примерно в 10 часов вечера Михоэлса с Голубовым завезли во двор дачи, речь идет о даче Цанавы на окраине Минска. Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по Минску движение публики сокращается, трупы Михоэлса и Голубова были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одну из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию. По словам Абакумова, Сталин распорядился наградить убийц орденами. Все это Берия изложил в своей записке, правда, напутав в датах. Убийство датировано не январем, а февралем 1948 года. Финал этого документа не лишен пафоса. Учитывая, что убийство Михоэлса является вопиющим нарушением прав советского гражданина, охраняемых Конституцией СССР, а также в целях повышения ответственности оперсостава органов МВД, Берия предлагал привлечь к уголовной ответственности Огольцова и Цанаву и отменить указ о награждении орденами и медалями участников убийства. Убийцы действительно были награждены орденами, но не медалями. 30 апреля 1948 года Абакумов направил Сталину список чекистов с просьбой о награждении. Орденом Красного Знамени, генерал-лейтенанта Огольцова и генерал-лейтенанта Цанаву. Орденом Отечественной войны первой степени старшего лейтенанта Круглова, полковника Лебедева, полковника Шубникова. Орденом Красной Звезды майора Косарева, майора Повзуна. Сталин принял решение не сразу, но в конце концов подписал бумагу, и имена героев попали в два указа Президиума Верховного Совета СССР о награждениях от 28 и 29 октября 1948 года. Президиум ЦК КПСС рассмотрел записку Берия от 2 апреля 1953 года и постановил Цанаву и Огольцова арестовать, а ордена у награжденных отобрать, что и было сделано. Однако после ареста Берии в июне 1953 года Президиум ЦК КПСС принял решение 6 августа об освобождении Огольцова. Цанава же оставался в тюрьме как участник банды Берии.